«Что такое?» — спросил изумленный офицер. «Кто вы такие? Откройте карету!» «Сделайте одолжение. Не обращайте внимания на нашего пленника, который употребляет все усилия, чтобы навлечь на нас подозрения», — сказал Кларет. «Я должен знать, кто вы такие», — настаивал офицер. «Не в первый раз одевают монашеские рясы, чтобы совершать преступления. Мы просим вас почтительнее отзываться о служителях церкви. Прочтите этот императорский указ», — крикнул Жозе, подавая ему бумагу. Офицер схватил документ, прочел его и поклонился. «Извините, господа», — сказал он с вежливостью, свойственной французам, — «я не мог этого знать наперед». Из кареты снова раздался крик о помощи, потом опять все умолкло. «Свяжите его!» — крикнул Жозе. «Преступник этот чуть не поссорил нас с вами. Желаю вам благополучно переехать границу и достигнуть цели вашего путешествия», — сказал офицер, поклонился и уехал со своим отрядом, между тем, как карета опять пустилась в путь. Кларет и Жозе были счастливы, отделавшись так ловко, и в следующую ночь разными окольными путями переехали через границу. Они вообще избегали больших улиц, останавливались для отдыха и смены лошадей только в монастырях, где их с готовностью снабжали всем необходимым, и после долгого путешествия доехали, наконец, до Мадрида. Путешествием этим они доказали, как превозмогали все трудности для дела инквизиции, которая, без сомнения, имела в них усерднейших слуг. Поздно ночью карета въехала на улицу Фобурго. Олоцага был пленником инквизиции. Жозе и Кларет согласились, что его не следует оставлять в монастыре или дворце Санта-Мадре, так как первые же розыски неизбежно начнутся с этого места. План их был совсем другой. Между тем, как Жозе и слуги оставались еще в карете, Кларет постучался в ворота монастыря. Полуночное бдение уже было кончено. Когда Кларет вошел, во дворе стояло несколько монахов. Известие об аресте ненавистного предводителя летучей петли с быстротой молнии распространилось по всему монастырю, и никто не заметил того, как при входе Кларета во дворец к воротам проскользнул один из монахов. К подобным исчезновениям ведь было столько уважительных причин. В зале Санта-Мадре по обыкновению сидели великие инквизиторы. Разговор их только что коснулся братьев, отправленных ими в Париж, как вдруг раздался звонок. Через несколько секунд в залу вошел Кларет, покрытый пылью и, по-видимому, усталый. Он почтительно поклонился и пролепетал слова приветствия. Великие инквизиторы взглянули на него. «Какие вести приносишь ты святому трибуналу, брат Кларет?» — спросил его старец Антонио. — Хорошие, благочестивые отцы! Предводитель летучей петли в наших руках! — Рамиро арестован! — с торжеством воскликнули Фульдженчо и Роза. — Нам удалось привести его сюда. — Живого или мертвого? — спросил Антонио. — Живого, благочестивые отцы! Он сидит в карете у стен монастыря. Великие инквизиторы вскочили со своих мест. По их лицам было видно, с каким наслаждением они готовились увидеть ненавистного предводителя летучей петли в своей власти и наказать его, хотя им всем было очень хорошо известно, каким опасностям они подвергались. «Пришлось ли вам пролить кровь?» — спросил Антонио. «Атташе Ронта и кучер Коко убиты». «Но знают ли, куда вы поехали? Никто не знает, куда девался Рамиро и кем пролита кровь князя Аронты». «Однако Рамиро не может остаться в Санта-Мадре», — сказал Фульдженчо. «Через несколько дней пойдут розыски». Изабелла Бурбонская и ее новые советники потребуют отчета, — проговорил Роза, снова садясь на свое место. То, что решает Санта-Мадре...